Мишка Косолапый. Жил-был мужик, и отправился он за кормом для скота в горы, где у него был сделан на зиму запас ветвей с листьями. При срубке леса стволы очищают от ветвей, которые вместе с листьями так и складываются в запас на зиму для корма скоту. Приехал на место, поставил лошадь с дровнями и стал вязать охапку побольше. А в ветвях-то зарылся на зиму медведь. Услыхал Мишка возню, как выпрыгнет, да так прямо на дровни и бух. Лошадь почуяла зверя, и во весь опор точные медведь и дровни были у нее краденые. Мишка не из трусливых был, но и нельзя сказать, чтобы ему по вкусу была такая езда. Он вцепился в дровни изо всех сил и растерянно озирался во все стороны. Как бы соскочить? Но так как он непривычен был ездить в экипаже, то и не смел ни на что решиться. Проехал Мишка уж порядочный конец. Навстречу ему разносчик. «Куда это Фогд так спешит сегодня?» «Фогд, Фогд, наместник, староста», — сказал разносчик. «Должно быть, далеко и скоро надо, что так торопится». Но Мишка ничего не ответил. Ему только бы покрепче держаться. Немного погодя, навстречу ему бедная женщина. Она поклонилась, прося Христа ради милостыньки у батюшки. Мишка опять ни слова. Держится изо всех сил и катит во весь дух. Еще немного погодя, навстречу лисица. «Э-ге-ге! Да ты катаешься сегодня?» — крикнула лиса. «Постой, погоди! Прихвати меня на запятки!» Мишка ни слова, держится лапами и катит себе во всю лошадиную прыть. «А, не хочешь? Так я накликаю на тебя беду! Сегодня кутишь, как барин какой, а завтра и шкуру долой!» — крикнула ему вслед лисица. Но Мишка не слыхал ни слова, катил да катил. Добежав до дому, лошадь с размаху влетела в конюшню, так что оборвала в воротах гужи и выпряглась из дровней, а Мишка разбил башку о столб и остался на месте. А мужик-то, знай, побольше охапку вяжет. Потом потащил взвалить. Ни дровней, ни лошади. Пришлось идти искать лошадь. Встретил разносчика и спрашивает. «Не видал ли он лошади с дровнями?» «Нет, я только Фогда видел. Проехал, что есть духу». «Точно на пожар», — говорит разносчик. Затем встретилась бедная женщина. «Не видала ли ты моей лошади?» — спрашивает мужик. «Нет, я только пастора видела. Должно быть, причащать кого-нибудь спешил. Так шибко ехал, да еще на дровнях!» Немного погодя, встретилась мужику лиса. «Ты не видала ли лошади с дровнями?» — спрашивает крестьянин. «Видала», — говорит лиса. «Только на ней Мишка ехал, да так точно украл и лошадь, и дровни». «Ах, чтоб ему! Загонит он у меня лошадь», — говорит мужик. «Ну так сними с него шкуру, да и сжарь тушу. А если ты вернешь свою лошадь, так перевези меня через гору. Я умею красиво ездить», — говорит лиса. «Да и хочется мне попробовать. Как это так перед тобой четыре чужих ноги побегут?» «А ты что дашь за провоз?» — спрашивает мужик. «И еды, и питья, сколько твоей душе угодно. Во всяком случае, ты получишь от меня не меньше, чем от Мишки. Он ведь тук на расплату, когда проедется на лошадиной спине». «Ну ладно, перевезу тебя через гору», — говорит мужик. «Если ты завтра будешь ждать меня тут, Мужик догадался, что лиса хитрит и хочет надуть его. Вот он и взял с собой ружье. И когда лиса подошла к дровням, чтобы прокатиться на даровщинку, мужик и всадил ей заряд в бок, потом содрал с нее шкуру. Вот у него была и медвежья, и лисья шуба.